как с помощью гипноза можно достичь души. Представьте себе ум в виде трех концентрических кругов, каждый меньше предыдущего и расположен внутри другого, отделенный от соседнего только слоями ментального сознания, связанными друг с другом. Первый наружный слой представлен сознательным умом, то есть критическим, аналитическим или мыслящим сознанием. Второй слой представляет собой подсознание, куда мы в первую очередь попадаем во время гипноза, чтобы войти в зону, хранящую память о всех событиях, происходивших с нами в этой и в прошлых жизнях. Третий слой, самая сердцевина, является тем, что мы называем сверхсознательным умом. Здесь находится высший центр нашего «Я». И на этом уровне мы представляем собой проявление высшей силы. Сверхсознание является средоточием нашей истинной сущности и дополняется подсознанием, которое несет в себе память многочисленных альтер-эго, наших других «я», приобретенных нами в наших прежних человеческих телах. Сверхсознание – это вообще не уровень, а душа как таковая. Сверхсознательный ум представляет наш высший центр мудрости, и вся моя информация о жизни после смерти приходит из источника разумной энергии. Насколько правомерно использовать гипноз для раскрытия истины? Люди, находящиеся под гипнозом, видят не сны и не галлюцинации. В данном случае, в состоянии управляемого транса, мы не видим сны в их хронологической последовательности, как это бывает, и мы не галлюционируем. Когда субъекты приводят в состояние транса, их мозговые волны замедляются, то есть переходят из стадии бета, бодрствующего состояния, через медитативную стадию альфа к различным уровням в диапазоне тета. Тета – это гипноз, а не сон. Когда мы спим, мы достигаем конечного состояния. Дельта, как информация из мозга, попадает в подсознание и изливается через наши сны. Но на стадии тета сознательный ум вовсе не находится в бессознательном состоянии. Поэтому, имея все каналы памяти открытыми, мы можем и получать, и посылать информацию. Находясь в состоянии гипноза, люди передают гипнологу свои точные наблюдения, картины, которые они видят, и беседы, которые они слышат в своем бессознательном уме. Отвечая на вопросы, субъект не может лгать, но он может неправильно интерпретировать то, что он видит в бессознательном уме, так же, как мы делаем это в состоянии сознания. В состоянии гипноза людям трудно принимать то, в истинность чего они не верят. Некоторые критически настроенные по отношению к гипнозу люди убеждены, что субъект, находясь в трансе, выдумывает свои воспоминания и дает такие ответы, чтобы они соответствовали теоретической схеме, предложенной гипнотизером. Я считаю, что такое обобщение является ложным допущением. В своей работе я воспринимаю и анализирую каждый случай так, как если бы я впервые получил подробную информацию. Если субъект сумел каким-то образом выпасть из гипнотического процесса и специально сочинить что-то о духовном мире, или он стал высказывать что-то по ассоциации с имеющимися у него идеями о жизни после жизни, то в таком случае эти ответы очень быстро придут в противоречие с отчетами о других случаях. Я знал и использовал метод тщательной перекрестной проверки уже в начале своей практики, и не встречал случая, чтобы кто-нибудь хитрил, искажая свой духовный опыт, чтобы удовлетворить меня. В действительности, субъекты в состоянии гипноза, не задумываясь, исправляли меня, если я неправильно и неточно интерпретировал их сообщения. По мере того, как моя картотека росла, я путем проб и ошибок обнаружил, что вопросы о духовном мире следует формулировать в определенной последовательности. Субъекты в состоянии сверхсознания сами не имеют особых причин или мотивов, чтобы выделять те или иные аспекты в океане информации о жизни души в духовном мире. Необходимо иметь правильный набор ключей к тем или иным дверям. В конце концов, мне удалось выработать надежный метод проникновения в различные сферы духовного мира, с помощью которого я могу открывать нужные двери в нужный момент во время сеанса. Так как с каждым сеансом я обретал больше уверенность, люди чувствовали, что я хорошо ориентируюсь в вопросах потустороннего мира, и поэтому спокойно рассказывали мне о нем. Среди моих пациентов, участвовавших в этих сеансах, были как очень религиозные мужчины и женщины, так и те, кто не имел особых духовных убеждений вообще. Большинство накопилось где-то посередине, располагая набором своих собственных представлений о жизни. В ходе своих исследований я обнаружил удивительную вещь. Как только субъекты погружались путем регрессии в состояние своей души, все они демонстрировали замечательную последовательность в ответах на вопросы о духовном мире. Люди даже использовали одни и те же слова и наглядные описания, когда обсуждали свою жизнь в качестве души. Однако, несмотря на факт этой гомогенности или единообразия опыта столь многих пациентов, я продолжал проверять и сопоставлять высказывания моих субъектов и находить все новые подтверждения о характерных особенностях функциональной деятельности души. Имелись некоторые различия в рассказах, но это, скорее всего, имело отношение к уровню развития души, чем к существенному расхождению в восприятии каждым субъектом духовного мира. Исследование продвигалось мучительно медленно, но по мере того, как архив записи моих сеансов рос, я выстраивал и в конце концов выстроил модель того извечного мира, в котором живут наши души. Я обнаружил, что идеи о духовном мире моих пациентов содержат в себе элементы вселенских истин, которые разделяются душами всех людей, живущих на Земле. Именно эти представления столь многочисленных, различающихся между собой типов людей, убедили меня в том, что их утверждения правдоподобны. Я не религиозный человек, но я считаю, что место, куда мы отправляемся после смерти, единообразно по устройству и управлению. И я пришел к убеждению, что существует некий грандиозный план жизни на Земле и того, что мы имеем после этой жизни. Когда я размышлял над тем, как лучше представить свои открытия, я решил, что метод последовательного изложения отдельных случаев даст читателю больше возможности оценить рассказы пациентов о жизни после жизни. Каждый случай, который я отобрал, это прямой диалог между мной и субъектом. Сами материалы свидетельств взяты из магнитофонных записей моих сеансов. Эта книга не о прошлых жизнях моих пациентов. Она скорее является документальным изложением их опыта в духовном мире в связи с этими жизнями. Для читателей, у которых могут возникнуть трудности с пониманием души как нематериального объекта, описания, приводимые в первых главах, объясняют, как души возникают и как они функционируют. Каждая история немного сокращена, чтобы уложиться в заданный объем и представить читателю систематизированное, компактное изложение деятельности души. Главы построены так, чтобы показать обычный вариант продвижения души в духовный мир и из него, и сопроводить это сопутствующей духовной информацией. Описание путешествий душ, периоды между смертью и следующими воплощениями, составлены из случаев, которые я собирал в течение 10 лет. Меня сначала удивляло то, что мне попадались люди, которые более отчетливо помнили эпизоды жизни их души в промежутках между более отдаленными их жизнями, чем после недавних прошлых жизней. Кроме того, по тем или иным причинам, ни один субъект не мог вспомнить последовательно и полно всю деятельность своей души в духовном мире.